Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях науки и религии. На этот счет существуют различные мнения. Одни утверждают, что наука и религия взаимоисключают друг друга, другие, напротив, убеждены, что научные и религиозные способы познания мира дополняют друг друга. Так Альберт Эйнштейн в свое время заметил, что наука без религии хрома, а религия без науки слепа. Так или иначе, в последние годы все чаще и чаще раздаются голоса, утверждающие, что только синтез научного и духовного знания способен в наши дни открыть новые горизонты перед современными учеными. Сегодня у нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Дина Константиновна Копылова, которая в течение более 30 лет проработала в Объединенном институте ядерных исследований в городе Дубне. Мы попросили Дину Константиновну принять участие в нашей передаче и ответить на наши вопросы. Дина Константиновна, первый вопрос, как всегда, традиционный. Кто вы, что вы, чем вы занимались в жизни? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям немного о себе. Да, я работала в Дубне над проблемами релятивистской ядерной физики. Познакомившись с преданными, я начала читать книги, слушать лекции, петь мантру, и моя душа почувствовала себя в родной стихии. А раньше я была, как и многие в нашей стране, атеистка, член КПСС, даже, помню, плакала, когда умер Сталин. Такое было воспитание и окружение. Но мне всегда хотелось многое понять. Мне всегда казалось удивительным, что мудрейшие, великие люди прошлого говорят о Боге. Значит, все не так просто. И я читала, думала, и, по-видимому, моя душа готовилась к принятию Бога. И Бог услышал меня. В одной из наших первых передач мы говорили о том, какое место занимает сегодня наука в сознании подавляющего большинства людей. Все, что говорят современные ученые, воспринимается как проверенная и доказанная истина. Авторитет науки в наши дни непререкаем. Уильям Ирвинг Томпсон совершенно точно подметил, так же, как раньше невозможно было усомниться в авторитете религии, не рискуя быть проклятым, сегодня невозможно поставить под сомнение авторитет науки, не рискуя прослыть невеждой или безумцем. И вместе с тем, сами ученые откровенно признаются, что наука сегодня переживает кризис, и перед ней стоят очень серьезные проблемы, требующие безотлагательных решений. Это и загрязнение окружающей среды, и нарушение экологического равновесия, и моральная деградация буквально во всех сферах жизни, в том числе и в научной среде. Это и мрачные перспективы ядерной войны, и многое-многое другое. Дина Константиновна, скажите, пожалуйста, какие проблемы современного научного мира, на ваш взгляд, отличаются наибольшей остротой? Современная наука – это в основном большие коллективы, дорогостоящее оборудование и приборы, и много проблем, которые науке надо решать, чтобы общество процветало. Современная наука – это человеческая деятельность, где, на мой взгляд, очень серьезно встает вопрос о добре и зле или о человеческой нравственности. Возрастает могущество науки, которое может идти на благо людям, но вместе с тем расширяются и возможности приносить людям вред. Эти две стороны науки неразделимы. Яркий пример тому – ядерная энергия. Поэтому очень важно знать, что этично и что нет, что морально допустимо и что нет. Эта оценка должна присутствовать в сознании ученого. Профессор Джозеф Ванзенбаум, один из самых выдающихся ученых-компьютерщиков мира, считает, цитирую, «Моральный подход в науке должен стать инстинктивной и обязательной частью поведения ученых». Что же дает наука в мировоззренческом плане? По мнению Морриса Уилкинса, другого известного ученого-биофизика, лауреата Нобелевской премии, мировоззрение, которое порождает наука, слишком много обращает внимание на материальные стороны жизни и техническое решение человеческих проблем. Это плохо для гуманистического подхода, говорит Уилкинс. Сегодня в обществе очень мало уделяется внимания религиозным или моральным размышлениям. Большинство ученых имеет ограниченный образ мыслей, без интеллектуальной раскованности, удовлетворяя свои материальные потребности. Обычно все вопросы моральных, духовных или иных соображений просто выталкиваются из науки. Так что можно сказать, есть нечто, относящееся к природе науки, что ведет людей к разрушению. Как утверждает Уилкинс, природа человека такова, что он имеет склонность становиться пленником определенного вида деятельности. Люди становятся пленниками своей собственной специализации и превращаются в очень узкомыслящих людей. Один французский философ сказал: «Больше нет ученых, только техники». Об этом также постоянно говорил Эйнштейн. Какие факторы тормозят развитие науки? Помимо экономических факторов, которых мы не будем касаться, в науке есть еще и психологический фактор. По мнению Уилкинса, идея, будто наука занимается чем-то новым, глубоко ошибочна. Ученым нужна новизна только в определенных границах, чтобы не разрушала их профессиональную карьеру. Им нужны просто приятные, незначительные вариации того, что уже имеется. Ученые, за редким исключением, вообще бы не поняли действительно нового и посчитали бы это вздором. Они хотят психологической безопасности, хотят принадлежать группе. Это резкое высказывание Уилкинса о неприятии нового обществом ученых, к сожалению, справедливо. Такое положение существует и в нашей стране. Особенно такое неприятие проявляется, если это новое предлагают свои же соотечественники, коллеги. Воистину, нет пророка в своем отечестве. Причину такого положения дел в науке хорошо бы понять и попытаться изменить, так как это, на мой взгляд, сильно тормозит развитие научного знания. В целом, однако, продолжает Уилкинс, научное сообщество несколько изменилось. Меньше стало самонадеянности и в заявлениях о том, насколько хороша наука, и что она может ответить на все вопросы бытия. Немного больше осторожности, чем раньше, например, лет 30-40 тому назад. В настоящее время наиболее важной научной проблемой является создание теории сознания. Стоит привести мнение Фритьофа Капра, физика-теоретика, известного своей книгой о параллелях между восточной философией и современной физикой. Эта книга под названием «Дао физики» вышла недавно на русском языке в издательстве «Орис». Это в Санкт-Петербурге вы говорили, да? Да, в Санкт-Петербурге. Наиболее важная научная проблема, считает Фритьоф Капра, это теория живых систем и их многочисленные проявления, среди которых главной является теория сознания. Особенность сознания состоит в том, что она является первым и основным условием опыта. Существует тесная связь между воспринимающим сознанием и воспринимаемыми объектами. Вы изучаете реальность, используя собственное тело и разум как инструмент. В зависимости от уровня сознания, этот инструмент будет более тонкий или более грубый. Можно ли получить в опыте объективную истину, или она будет зависеть от сознания экспериментатора? Современная физика развенчивает миф об объективности науки. Хотя большая часть конкретных изысканий не зависит от системы ценностей ученых явным образом, общее направление исследований от нее зависит. Поэтому ученые несут не только интеллектуальную, но и моральную ответственность за свои исследования. Вопрос о сознании и его влиянии на получаемый результат очень важен и интересен, и хорошо бы было посвятить ему отдельную передачу. Да, я думаю, что это действительно интересная проблема. Я совершенно с вами согласна. И я думаю, что мы непременно сделаем такую передачу. Может быть, даже с вашей помощью, если вы не возражаете. В одной из наших недавнешних передач мы говорили о различии между ведическим способом познания и эмпирическим, которого придерживается в основном современная наука. Напомню нашим радиослушателям, что ведическое знание исходит от высшего авторитета и передается по цепи ученической преемственности без искажений. Такое знание веды считают совершенным. Современная наука считает достоверным только то, что можно подтвердить фактами и экспериментом. Но здесь есть один очень важный и тонкий момент. Для того, чтобы провести этот эксперимент, необходима изначальная идея, теория, гипотеза. Но как и откуда появляются эти гипотезы? Этот вопрос поднимает доктор Ричард Томпсон в одной из своих статей и отвечает на него. Эти гипотезы возникают в уме исследователя и, как правило, в результате внезапного озарения, инсайта. Ну, хрестоматийный пример, всем известный, это открытие, например, Архимедом закона относительной силы тяжести. Перед греческим математиком была поставлена задача определить, сделана ли царская корона из чистого золота, не пробуравливая в ней отверстия. После долгого периода бесплодных попыток, принимая ванну, он вдруг нашел решение, пришедшее к нему как внезапное озарение. Аналогичный случай произошел с известным математиком Гауссом. Может быть, вы помните это. Он долго ломал голову над решением математических загадок, а озарение пришло внезапно. И тут же появилось решение. Гаусс тогда заявил, что ответ был дан ему Богом, а не разумом. Доктор Томпсон приходит к выводу, что такого рода озарение является результатом взаимодействия между всепронизывающим абсолютным существом, то есть верховной личностью Господа, и локализированным сознательным «я». Так как неограниченное могущество абсолютной личности вседоступно, все виды художественного и научного вдохновения могут прямо появляться в уме каждого человека. Ну, есть здесь, правда, одно условие. Проявляется это вдохновение по воле абсолютной личности и в соответствии с желаниями индивидуального существа, его усилиями, ну и некоторыми другими психологическими законами. Словом, процесс этот, конечно, совсем не так прост, иначе бы все были Эйнштейнами, Рафаэлями или Моцартами. Но сейчас не об этом речь. Сейчас мы акцентируем внимание на том факте, что в глубине своей наука и религия не противостоят и не противоречат друг другу. На самом деле, если вдуматься, в них гораздо больше сходства, чем различий. Им следует только поделить сферы исследования и объединиться в поисках истины. Дина Константиновна, что вы можете сказать о проблеме взаимодействия науки и религии? Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить так. Существует одна абсолютная истина. Она описывает все мироздание, все законы Вселенной. Это ведическое знание пришло из духовного мира, от Господа Кришны. Оно передается по цепи ученической преемственности. Об этом, как я слышала, уже говорилось в предыдущей передаче. Люди прошлого были настолько разумны и имели такую хорошую память, что могли понять веды, лишь однажды услышав их из уст духовного учителя. Но 5000 лет тому назад Вьясадева записал веды для людей века Кали-юги. Он знал, что со временем жизнь людей сократится и память ослабеет. Знание, относящееся к духовному миру, невидимому для людей, называется религией. Наука и религия могут дополнять друг друга. Например, при изучении материального невидимого тонкого мира. То знание, которое называется наукой, мы можем получить экспериментально, много раз повторяя опыт, и результат использовать в жизни. Ученые, как правило, не знают, что о земных законах говорится в ведах, и открывают их для себя как бы заново. При этом, правда, теряется много времени и сил, так как ученые пользуются, как говорится, методом тыка. А у нас есть столбовая дорога, древние здания, и указано направление. Если бы ученые понимали это и шли в нужном направлении, жизнь на Земле давно была бы другой. И не было бы поползновений повернуть реки вспять или сделать еще что-нибудь подобное. Знания о духовном мире мы пока не можем проверить эмпирически, повторяя многократно один и тот же эксперимент. Однако иногда у людей возникает религиозный опыт. Это очень редкостное и личностное явление, зависящее от многих факторов. И потому повторить его бывает трудно, даже этому человеку. Вот что говорит о связи науки и религии Чарльз Таунс, американский физик, лауреат Нобелевской премии. Он говорит, наука и религия более похожи, чем обычно считается. Обе они попытки понять нашу Вселенную и жизнь. и наука, и религия на самом деле эмпиричны и основываются на человеческом опыте. Часто и религиозные, и научные идеи приходят интуитивно. Существует только огромное количественное различие в числе проверок, которые мы можем сделать, но в логике нет фундаментальных различий. Главное сходство науки и религии заключается в том, что искренний интерес ученого к истине – это эквивалент религиозной концепции любви, когда вы всегда внимательны к новым достижениям и возможностям. Я думаю, что также интересно высказывание профессора Вайзенбаума об ограниченности научного метода познания. Он говорит, считать, что только наука может привести к истинному познанию мира – фундаментальная ошибка. Метод науки – строить простые модели, имеющие мало общего с действительностью. Все важнейшие вещи, которые мы знаем о мире, являются результатами трансцендентального, а не так называемого инструментального мышления. Они к нам приходят не через науку. Для получения знаний, например, о цели и смысле жизни, научные средства не годятся. В истории науки связи между религией и наукой были очень тесными, к примеру, в XVII веке во времена расцвета протестантства. Теперь их надо восстанавливать на основе ведического знания. То есть мы должны считать, что основные законы бытия существуют, и, ориентируясь на них, развивать нашу земную науку. Откуда может взяться у ученых уверенность, что эти законы правильны? Фритьоф Капра в своей книге «Дао физики» показал, что уже сейчас, на данном этапе развития науки, в частности современной физики, можно говорить о параллелях между научными выводами и восточными мистическими учениями. В будущем, с развитием науки, доказательств о взаимосвязи их будет, по-видимому, еще больше, и не только в физике. Спасибо большое, Дина Константиновна. Мне хотелось затронуть еще один вопрос, о котором мы говорили в самом начале. Существует мнение, что у науки нет морали, что она совершенно нейтральна к моральным проблемам. Но осмысление научных достижений нынешнего века, например, показывает, что наука впрямую связана с моралью. Более того, чем быстрее она прогрессирует, тем больше моральных проблем возникает. Да еще таких, которые раньше и в голову не приходили. К примеру, успехи в области трансплантации жизненно важных органов тела человека и порожденная этим проблема купли-продажи таких органов, как глаза, печень, почки и так далее. Или, например, лечение таких болезней, как рак и СПИД. Если будет найдено средство их излечения, будет также известно, как вызвать эти заболевания. Словом, утверждение, что у науки нет морали, вызывает у меня, например, очень большие сомнения. Некоторые ученые считают, что прогресс науки в целом и возрастание вследствие этого возможностей человечества ставят проблему добра и зла еще более остро. Иными словами, в наши дни эти проблемы обнажаются в науке, выходят на первый план. Что вы думаете, Дина Константиновна, по этому поводу? И что говорят ученые? Да, я думаю, что вы абсолютно правы. Люди должны признать, что Земля – это живая система. Космос живой, он наделен разумом. Мы должны осознать, что не можем эксплуатировать природу, а можем только сотрудничать с ней. Наука и ученые вызвали к жизни огромные силы, которые оказывают важные, видимые и скрытые воздействия на природу, говорит профессор Вайзенбаум. Когда мы подправляем природу, мы должны учитывать, что все наши эксперименты необратимы, а это поднимает серьезные моральные проблемы. За каждое знание нужно платить. Один из видов расплаты – неопределенность, то есть тот факт, что мы не можем знать всей цены даже через много лет после эксперимента. Понимание этого должно привести к определенному общественному сознанию. Например, сейчас вот перед нашим обществом стоит проблема строительства новых и сохранения старых атомных станций. Сегодня АЭС дают всего 10% электроэнергии и при этом очень вредные радиоактивные отходы. Для их хранения создаются так называемые могильники. Представьте себе землетрясение или еще какой-то катаклизм, который может выпустить джинны из бутылки. Тогда пострадает все живое на тысячи километров. Сейчас встает вопрос о сбросе отходов в океаны и даже в космос. Настоящее безумие XX века. Вот это пример морального или, скорее, аморального отношения к нашей действительности. Особенно преступно, когда скрываются размеры экологических катастроф и не предпринимаются никакие надлежащие меры. Обществу нужно, наконец, прочувствовать, насколько положение наше серьезно. Мне хочется привести другие, на мой взгляд, очень правильные слова профессора Розенбаума. Ситуация на Земле не улучшится до тех пор, пока у нас не произойдет радикального изменения морали. Возможность организовать человеческую жизнь разумно и гуманно существует. Все, что нам нужно знать, чтобы жить в мире и безопасности, не только в военном, но и в духовном смысле, уже существует в писаниях основных религий. По-видимому, мы еще не настолько доведены до отчаяния, чтобы хотеть обрести разумный образ жизни, обратив серьезное внимание на древние знания. Вы знаете, Дина Константиновна, я сейчас, когда вас слушала, я как-то особенно отчетливо осознала, что десятилетиями, да нет, столетиями, наверное, длящиеся споры между наукой и религией во многом надуманы. Мне кажется, что причина здесь в ограниченности сознания слишком материалистически мыслящих ученых. Похоже, что синтез науки и религии неизбежен в ближайшем будущем. Хочет того сама наука или не хочет. Просто это самый разумный, наверное, и здравый выход из того кризиса, в котором наука сегодня находится. Скажите, пожалуйста, а что думают по этому поводу сами ученые? По какому пути может пойти в ближайшее время наука и общество в целом? Моральное обновление общества – это очень длительный и трудный процесс, и начинать его надо немедленно. Раньше этические и моральные нормы исходили от религии. Требовалось выполнение заповедей, покаяние, посты. Люди задумывались над своим поведением и старались исправить его. Теперь у нас есть еще и средства массовой информации, которые можно умело использовать. Этот долгий, но необходимый процесс надо начинать с молодого поколения, но не подходить к этому формально, а отдавать этому всю душу. Если все общество осознает, что другого пути нет, поймут это и наши дети. В общем, нужна государственная программа, разработанная мудрыми людьми, соответствующими моральными принципами. Приведу слова Чарльза Таунса. «Преподавание нравственной философии должно быть общедоступным. Я считаю, что курсы моральной философии очень ценны для колледжей и высших школ». Общее образование обязательно должно иметь дело с философией, религией и этикой и отвечать на важнейшие вопросы бытия. Как он говорит, я не поддерживаю разделение научной и духовной культуры. Может быть, то, что говорит Таунс, необходимо, но еще недостаточно, и требуются какие-то сильные потрясения в обществе, которые толкнут его на истинное преображение. Согласно мнению ученого, математика Альфреда Уайтхеда, мы нуждаемся в мировоззрении, сочетающем религиозную мудрость человечества и научные знания, и это позволит человечеству выжить. Все, что вы сейчас говорили, и те слова ученых, которые вы сейчас приводили, совершенно справедливо и очень поучительно. Мне бы хотелось добавить только вот что. Мы с вами все время говорим ученые, исследователи, научный мир и тому подобное. Но ведь в первую очередь любой ученый — человек. Он получил драгоценную человеческую форму жизни, и он несет ответственность за этот дар. Если вы помните, первый стих Веданта-сутры обращен к каждому человеку. «И так пришло время исследовать абсолютную истину». А как делают это большинство ученых? В чем состоит их знание? Писания гласят, что даже сосчитав все песчинки на Земле, вы все равно не сможете понять Бога, то есть абсолютную истину. «Бога невозможно познать методом индукции», — говорил Шрила Прабхупада. «Ученые говорят, что Бога нет, так как пытаются все познать на непосредственном опыте. Чтобы понять трансцендентную науку, надо обратиться к истинному духовному учителю, смиренно слушать его и служить ему». Наш общий духовный учитель – сам Господь Кришна, причина всех причин и обладатель всего знания. Сам Кришна говорит в Гите: «Как верховная личность Бога, я знаю обо всем, что происходило в прошлом, что происходит в настоящем и что будет происходить в будущем». Это и есть совершенное знание. Большое спасибо, Дина Константиновна, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Я очень надеюсь, что мы встречаемся здесь с вами в студии не в последний раз. Спасибо вам. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Передачу вела Ягьявалки Девидаси. До свидания, до новых встреч. Харе Кришна.